Глава 38. Наглый и испорченный. Терри вернулась к Соли сама не своя. Подруга сразу по ее виду заподозрила что-то неладное, думая, что император что-то сказал такого ужасного. Но когда Терри рассказала о стычке с Алис, успокоилась и даже махнула рукой. «А ты знаешь, я даже не сомневалась, что она выкинет что-то подобное. Главное, что ты не повелась на ее уловку, Терри». Подруга оборачивается, убеждая, что их никто не слышит. «Не показывай ей свою слабость. Она думает, что ты все помнишь. Если узнает, что это не так, сразу поймет, как нужно действовать. Как бы нам узнать о ней побольше? Хотя император обещал разобраться». «Он ничего не обещал», — поправляет девушка. «Сказал, что подумает над этим». Терри бросает взгляд на поникших девушек, которые сегодня были исключены из отбора. Завтра их уже не будет во дворце. И станет немного свободнее. Только не для Терри. Тучи сгущаются. И чего ожидать дальше, она не представляет. «Я думаю, что он не оставит это просто так. Вот увидишь. Алис завтра покинет Альтарион». Терри в удивлении смотрит на довольную шатенку. «Он не может ее просто так исключить. Он император. Он может все». В груди Терри что-то снова замирает. «Он может все». От этих слов холодок по спине пробегает. «Тем более не забывай, у тебя самый сильный дар из всех. Не думаю, что император станет рисковать таким самородком». «Ну, скажешь тоже». Терри подбирает платье и направляется к фонтану. Статуя морского существа выпускала из огромной, высеченной из белого камня раковины, струи воды. Несколько капель попадает на нагретую солнцем кожу, освежая. Терри несколько секунд бездумно смотрит на кустистые белые розы. Интересно, куда так спешил Рейвен? И чем занят сейчас? Внезапное осознание, что Терри думает о нем, вводит в неловкость. «Тебе нужно расслабиться, Терри», — продолжает Солия. «Ты тоже избранная проматерью, Солия. Не списывай себя со счетов». Немного резко бросает Терри, но ей не нравится, что девушка пытается подтолкнуть ее к императору. «Ладно, извини, я действительно забываюсь», — с такой же доброй улыбкой произносит. И Терри становится неудобно за свою грубость. «Слишком мало времени прошло. И слишком много событий. Мне нужно время, чтобы подумать обо всем. «Понимаю». На этом разговор закончился. После прогулки Терри решила вернуться в свои покои. Солия осталась, намереваясь поднаблюдать за обстановкой. К тому же ей не хотелось так быстро возвращаться к занудной Лизе. Дневная жара невыносима. Хоть Терри привыкла к солнцу, под затылком на шее проступил пот, и прохладные недра дворца показались блаженством. К тому же в это время было тихо. Даже слуг не видно, как и шустрой Марии, которая где-то пропадала в это время. Но Терри была тому и рада. Ей просто необходимо побыть в одиночестве. Жизненно важно. К тому же нужно выяснить, как птенчик себя чувствует на новом месте. Терри входит в комнату, по привычке запираясь на ключ. Расслабляется всем телом, чувствуя хоть какую-то безопасность. Вытягивает шпильки из волос. Разбрасывает тяжелые локоны по плечам. Встряхивает ими и тянется к шнуровке корсажа. «Тебе помочь?» Терри едва не вскрикивает от испуга. Задерживает дыхание, медленно поднимает взгляд. В зеркале отражение за ее спиной стоит Рейвен. Его взгляд обращен на Терри. В глубине глаз что-то темное, глубокое, пугающее и пленительное одновременно. Терри резко разворачивается, случайно сталкивая вазу с розами. Следует глухой удар об пол. Мягкий ковер не дает стеклу разбиться. Рейвен буквально пожирает взглядом, так что у Терри прихватывает дыхание. Сердце бьется так учащенно, что на миг оглушает и делает тело слабым и тяжелым. «Уходи немедленно», — шепчет Терри, держась руками за край столика. Нет, она его не боится. А боится того, что он так бессовестно и верловно вызывает в ней. Эту необъяснимую смесь чувств. «С императором ты тоже так кусаешься?» К Края губ сдергиваются в колючей усмешке. «Он не врывается в чужую комнату, как наглый мантикор!» Взрывом отвечает Терри, изо всех сил поддерживая решительность, что так просто она не сдастся его. Его. Рейвен опирается о край стола сильной ладонью, с одной стороны от Терри. Его плечи напряжены, как и руки с тугими венами. Он смотрит в глаза, больше не позволяя ей совершить не то что движений, а даже дышать. «Наглый и испорченный, ты забыла добавить». Терри сжимает губы, лихорадочно ищет выход. Рейвен видит ее замешательство и в то же время отвагу. Какое же удовольствие ему приносит наблюдать за ней, такой растерянной, за этим взглядом, беззащитным, быстрым и диким. Вбирать тот самый медовый запах кожи, нагретый на солнце. Он щекочет нос, дразнит и провоцирует. Как и вздымающиеся в судорожном дыхании соблазнительные холмики, затянутые в корсет. Особенно это пульсирующая, отчаянно нежная венка на ее виске. Рейвен поднимает руку, а Терри сжимается. Мужчина сдерживается и демонстративно выставляет пергамент. «Скромное любовное послание», — шипит Рейвен, ненавидя себя в этот момент за то, что так откровенно ревнует. Но ему плевать. «О чем он тебя спрашивал?»